Нанимаем повозку без лошадей, на магической тяге. Такие повозки – большая редкость, даже для столицы. С интересом наблюдаю, как работает эта конструкция. На себе чувствую все удобства подобного средства передвижения. В который раз за сегодняшний день задумываюсь о собственном двухколесном магическом артефакте. Такого тут еще не видел, но это совсем не значит, что его нет в мастерских. Тем более, ничего сложного в самой конструкции не замечаю. Думаю, как раз после академии нужно будет посетить мастерскую. Ну, что, готов принять новую помощницу? Из-под тишка спрашивает Иннер. Глава 14. Ритуал. Да, давно я тут не был. Иннер громко вдыхает воздух, глядя на стены академии. Сразу как закончил, ушел на караваны, больше ни разу тут не был. Ну, что, не передумал? Задает вопрос и пристально смотрит на меня. Да уж второй раз спрашиваешь, Иннер. Нет, не передумал. Подтверждаю свое решение. Нормально, заберу, как договаривались. Тогда пошли, зовет Иннер и пытается скрыть предвкушение. А ты разве знаешь куда? Спрашиваю. Конечно знаю, вон то каменное строение. Маг кивает на небольшое укрепленное здание. Точно это строение? Переспрашиваю. Оно не похоже. Я поначалу думал, что это просто грот для студентов. Не-не, это как раз специальное ритуальное помещение, объясняет Иннер. Оно действительно состоит из гротов, там еще пещера внизу. Но для фей это ритуальное место, приспособлено для разных ритуалов. В частности, на отвязку и привязку феев. Феофан летит за мной и озирается по сторонам. Когда тебе выдали вот этого, маг небрежно кивает на Феофана. Ты разве сюда не приходил? Приходил, вставляет Феофан. Видно, что он узнает гроты. Чего? Спрашивает Иннер. Да, привязку делали, просто по-другому, отвечаю. В памяти всплывают кадры из прошлой жизни Вити. Привязка действительно проходила не как у всех, но помещение знакомое. Легко ориентируюсь в коридорах. Вася всю дорогу заламывает руки и рыдает. Ну, вот, опять сорвалась, бурчит фей. Не помогают мои пирожки, остальное тем более не поможет. Я умываю руки. Василиса отважно вылетает вперед и упирается ручками в грудь Иннера, пытаясь его остановить. Чего она делает? Хохочет маг. Он ее не понимает, только отмахивается рукой. Ты поаккуратней, у нас же договор, не забывай, напоминаю Иннеру. Я фейку брал неповрежденный. Да я вообще не понимаю, чего это с ней, удивляется маг. Она раньше никогда себя так не вела. Василиса отчаянно кидается на Иннера и не дает ему идти вперед. У нас, у феев, считается, что если ты своего мага потерял, то вместе с ним уходит твое достоинство, задумчиво говорит Феофан. Иннер его не понимает. Надо же, какие у них верования интересные. Встречаюсь взглядом с Феофаном и показываю, что понял его. Дальше иду молча. Показывать Иннеру, что понимаю своего фея, не хочу. Мало ли, у меня свой интерес в этой истории. Да успокойся ты, наш маг не такой. Вот увидишь, не такой. Феофан продолжает успокаивать феечку. Нормально все будет. Посмотри на меня, я тоже своего первого мага потерял, и ничего, правда, он умер, но какая разница, да ведь, фейка внимательно слушает Феофана и надрывается пуще прежнего, она пытается вставить между рыданиями пару слов, только их никак не удается разобрать, нормально все будет, мы правильные пацаны, фей надувается от важности, все с нами будет ровно и классно, еще порадуешься, что сменила своего мага, утешение, конечно же, не помогает. Тем не менее мы спускаемся все ниже, на подвальный этаж этого странного грота. Хотя, конечно, этаж, это сильно сказано, больше похоже на спиральную винтовую пещеру, уходящую далеко под академию. Вот мы и пришли, довольно объявляет Иннер. Он останавливается рядом с закрытой тяжелой дверью. В двери небольшое окошко на уровне моего лица. Что дальше делать? Спрашиваю. А я не знаю. Давай спросим. Здесь же охрана есть, предлагает Иннер. Давай. Здравствуйте, уважаемый, говорю в окошко. Слышу шорохи и недовольное сонное ворчание. За дверью нехотя просыпается мужик в возрасте. Хоба. Студенты, что вам тут надо-то? Спрашивает с нотками неприкрытого раздражения. Сессия на носу, вам готовиться надо. А вы тут по ритуальным залам шаритесь. Брысь от Седова. Вы не так нас поняли. Мы не совсем студенты, поясняю. Вот он уже давно закончил. Показываю на Иннера. Маг подходит ближе и показывается в окошко. Припоминаю имя. Кажется, на И. Охранник только делает вид, что подбирает букву. Невооруженным взглядом видно, что он хорошо помнит бывшего ученика. Да-да, «Михаил Борисович, вы меня помните?» Иннер с радостью подыгрывает мужику. «Ага, тебя забудешь, наглый, хитрый и глупый», – бурчит мужик. Иннер удивляется полученной характеристике. «Глубоко внутри я и сам с ней согласен, но говорить об этом, пожалуй, не стоит». «А это кто?» – спрашивает охранник, переводя на меня взгляд. Еще раз приглядывается. «А, книжник наш, тебе бы с людьми общаться, а не ерундой всякой страдать. Умный, но тоже глупый». Фей неподалеку продолжает разговаривать с Василисой. Слышу только мерные всхлипывания. «Михаил Борисович, мы не за характеристикой. Хотя, конечно, спасибо. Приму меры, говорю. Вот молодец. Слова не мальчика, но мужа», усмехается охранник. «Чего хотели-то?» «Да, ничего особенного. Хотел от феи своей избавиться», объясняет Иннер, «а взамен другую взять. Нормальную, боевую». «Хорошо, что Феофан отвел Василису подальше, иначе очередного срыва мы бы вряд ли смогли избежать». «Ну, не то чтобы достойное занятие», – осуждающе произносит охранник, «но ничего другого от тебя не ожидал. Нормально избавишься», – тут же смягчается. «А ты чего?» – смотрит на меня, готов его фейку взять к себе, – поясняю. «Да ладно», – недоверчиво смотрит мужик. «Прям так сразу, чужую фейку взять себе?» «Ну да», – подтверждаю, – «мы с ним договорились». «Он мне уже мы договор заключили, я готов взять его фейку себе». Охранник смотрит на меня из полумрака, вижу, как мужик вздыхает и качает головой. «Точно, глупый ты», — говорит он после недолгого молчания, «ни умным не станешь, ни ну и боги с тобой». Мужик возится за дверью, но не отпирает, разговор продолжает через небольшое окошко. «Мы, маги, все равно все с прибабахом, у тебя вот такой, куда его теперь денешь?» — вздыхает охранник. «Будешь собирать феев, а селенок-то хватит, потянешь такую толпу?» В голосе мужика слышу нотки сомнения. «Считается, что да», — коротко отвечаю. Иннер отходит от окошка чуть в сторону, уступая мне место. «Кем считается?» — ухмыляется мужик. «Маришка сказала», — честно отвечаю. «У меня, в принципе, договорить не успеваю. Михаил Борисович прерывает меня. Маришка, которая из больнички», — уточняет он. «Да», подтверждаю. «Она сказала, что сил у меня много». «Ну, если Маришка сказала, то ладно, будем пробовать». «Так, ты», охранник показывает пальцем на Иннера, «за смену феи давай 500 золотых, тогда открою вам ритуальный зал». Вижу, как по лицу мага пробегает тень испуга. «Как 500 золотых?» Он не верит своим ушам. Заглядываю в окошко, чтобы лучше видеть глаза собеседника. «Из чего складывается цена 500 золотых?» Уточняю у охранника. «Ну так, как же, содержание феев, дело затратное», с полной уверенностью заявляет мужик за дверью. «Академии нужны средства. Накормить, напоить, спать уложить. Одежда нужна, опять же». «Погодите, останавливаю разъяснение. Содержание феечки я полностью беру на себя. Вон, посмотрите. Мой фей всегда сыт и хорошо выглядит. Академии это не будет стоить ни одного золотого. Нам всего-то нужно привязку перекинуть на другого мага». «Вот-вот», — поддакивает Иннер. «Да, блин», — расстраивается охранник. «Один книжек своих начитался, второй просто хитрый. Ладно, уболтали. 200 золотых, боги с вами. И давайте побыстрее». «200 золотых?» — повышает голос Иннер. «Может, все же. Поймите, фейка-то не новая», — упрашивает маг. «Хрен с тобой», — тяжело вздыхает охранник. 175, и по рукам. Оборачивается ко мне. «Тогда с тебя 25 за перепривязку, это по-божески. Новая фейка не меньше 500 обойдется. Тут, считай, на халяву урвешь». Киваю фею, тот нехотя подходит и достает из сумки мешочек. Фейка умоляющими глазами смотрит на Иннера, но тот ее не замечает. На Василису накатывает новая волна истерики. Фей спешно возвращается, чтобы поддержать ее. У меня в голове проскакивает мысль, насколько мне нужно настолько неуравновешенное существо в привязке. С другой стороны, если вернуться к словам Феофана, то прямо сейчас Василиса теряет мага, а, значит, и достоинство. Понять можно. Ладно. Иннер довольно вытаскивает деньги и складирует мешочки на небольшой площадке внутри окошка. «Витя», — маг протягивает мне один из мешочков, — «это тебе. Еще 10 золотых. Я же не знал, что с тебя деньги тоже возьмут». В голосе мага слышится чувство вины. «Больше не могу, это все, что у меня есть». «Хорошо, соглашаюсь. Тогда мы вроде как в расчете». «Не рассчитывал, но в любом случае приятно». Отдаю мешочек с десятком золотых обратно фею. Он тут же прячет его в сумку. «Ладно, проходите, обормоты, разрешает охранник. Будем работать. Иннер с нестираемой улыбкой на лице толкает огромную тяжелую дверь. Она совершенно бесшумно отворяется. Удивительно, ведь по толщине она как две моих головы. Вроде как деревянная, но, судя по инерции, вполне может быть и каменной, просто сверху обита деревом. Заходим в дверь и попадаем в полумрак. Впереди узкая лестница, идти приходится друг за другом. Несколько крутых пролетов и мы попадаем в темную пещеру. Вокруг загораются магические светильники, но это не особо помогает. Повсюду все равно царит полумрак. Стараюсь разглядеть саму пещеру. Место практически не обработанное, вместо стен огромные грубые камни. Набираю в легкие побольше воздуха. Резкий запах сырости. Свет магических светильников создает интересные галлюцинации. Место как будто находится не под землей. Мы словно находимся вне мира и пространства. Вокруг не камни, а синяя глубина космоса. Моргнешь, и перед тобой тысячи и тысячи звезд. Интересный эффект. Усилием воли возвращаюсь в реальность. Довольно четко понимаю, что мы находимся глубоко под землей. Освещена только площадка, метров 15 в диаметре. В центре площадки десятки линий вычерчивают ритуальные фигуры. Присматриваюсь. Линии будто впаяны в огромный плоский камень. Идеально ровные, начертаны как по линейке. Сам камень отшлифован. Наверняка это единственное, что здесь обрабатывалось человеком. Хотя и в этом есть сомнения. «Вставайте в освещенные точки», — доносится голос сверху. Неярким светом загораются линии треугольника. Они соединяют освещенные точки и круг. Замечаю три ярких пятна на идеально ровном полу. Свет там чуть ярче, активные ритуальные круги. Занимаем свои места. Три освещенные площадки, будто специально подготовлены для нас. Две побольше для нас с Иннером. Еще одна, во главе треугольника. Кажется, она предназначена для ведущего. Та, что в центре, почти не подсвечена и остается пустой. Встаю на свою площадку. Меня не покидает ощущение, что прямо сейчас я стою посреди бесконечного космоса. Осязания и чувства сбиваются. Вместо давления и ощущения подземелья, наоборот, мы прямо сейчас вне времени и пространства. В этом почти уверен. Не думаю, что такой эффект достигается только освещением. Ритуалистика, пока что темный лес для меня. Нам кажется, что мы встали правильно. Просто стоим и ждем, что будет происходить дальше. В полумраке появляется силуэт мужика, с которым мы вели переговоры. «Так, ты сюда», — распоряжается он и меняет нас с Иннером местами. «Своего фея выведи за границы рисунка ритуала, а то его тоже притянет», — инструктирует Михаил Борисович. «Со своей фейкой делай, что хочешь. Пусть стоит там же, особой разницы нет», — обращается к Иннеру охранник. «Так, ты держишь вот эту ерундовину», — дает магу белую свечу. Поворачивается ко мне. «Ты держишь эту», — выдает мне белую свечу немного другой формы. «Свечи сами по себе зажигаются у нас в руках. Можем начинать ритуал», — сообщает мужик. «Вот тебе бумага, читай формулу отречения», — отдает Иннеру желтоватый листок. Подходит ко мне с таким же. «Вот тебе», — протягивает еще один лист. «Читай формулу принятия, только не одновременно. Читай после него. Все остальное произойдет автоматически. Я просто ведущий», — охраняющий нас маг отходит на вершину треугольника. «Начинайте». Зря я обозвал его охранником. Видно, что мужик в ритуалистике собаку съел, либо занимался только привязкой и отвязкой феев. Хотя, наверняка у него еще много других обязанностей. Зал, судя по десяткам впаянных в основание, но не задействованных сейчас линиям, предназначен для различных ритуалов. Иннер первым читает написанные на бумаге слова, медленно, неуверенно, будто соскальзывает вглубь текста. Предложения сопротивляются пониманию. По залу разносятся не всегда связанные слова в архаичном стиле. Текст перегружен церемониальными формулами. «Очень скоро я понимаю, слова необычные, не совсем слова, они не хотят быть сказанными. Слова как живые и смотрят на читающего». Одновременно с Иннером похожий текст произносит другой голос. Он разносится на другом, более тяжелом и плотном уровне. Его не слышит никто, кроме меня. Фика перестает плакать и замирает. Еще несколько произнесенных слов, и она кричит, как будто ей физически больно. Василису против ее воли заносит в центр ритуального круга. «Ай!» — взвизгивает она. Крик феечки эхом разносится по пещере. Феофан дергается ей на помощь, но маг-ведущий четко за ним следит. Воздушный удар сбивает спасителя обратно на свое место. Фей успевает зажечь щит, но его все равно упрямо сносит к стене. «Виктор, скажи своему фею», — просит ведущий. «Даже не скажи, сделаем проще и быстрее, просто пожелай, чтобы он остался на месте, быстро, а то его затянет сюда. Тебе же потом не хочется все это разгребать», — рявкает маг. «По его действиям вижу, что дело принимает серьезный и отчасти опасный оборот. Феофан, стой на месте», — произношу вслух. Фей замирает. «В этой пещере лучше следовать инструкциям ведущего, а ты продолжай читать», — говорит маг запыхавшемуся Инниру. Тот сбивается, но продолжает. «Чувствую, как тяжелое внимание постепенно уходит. Как только Иннир читает текст дальше, оно возвращается с новой силой. Листок в руках у мага тлеет, будто его только что подожгли. Кромка сгоревшего пергамента догоняет строчки. Иннир дергается, перебирая пальцами, чтобы не обжечься, но дочитывает до конца. Почти уверен, что второй голос слышу только я. Или, может быть, его еще слышит ведущий. Смотрю на мужика, он не подает виду. Иннир, похоже, вообще не обращает внимания на то, что происходит вокруг. Строчки на пергаменте вспыхивают с новой силой, поджаривая ему пальцы. «Теперь ты читай», — без всякого пиетета говорит мне ведущий. Мужик ведет себя так, будто ничего необычного не происходит. Расправляю свой лист. Слова расплываются. При чтении чувствую и проживаю каждое слово. Предложения отзываются в черепе ударами молотов. Продолжаю. На листе формула принятия. На первый взгляд обыденный текст. В процессе чтения слова меняются, будто нарочно проскальзывают в другое измерение. Слышу, что читаю уже не на привычном языке. Язык меняется, смысл уходит, остается только древнее, тяжелое слово, как давящий в шторм воздух. Глухие слова стучат внутри, подражая биению сердца. Не страшные, скорее, нейтральные и безразличные. Стук сердца слова, снова стук. Слова произносит тот, кто видит меня. Я как муравей под увеличительным стеклом. Останавливаться нельзя. Пергамент сгорает. Даже не сгорает, исчезает. Ни золы, ни огня, просто в какой-то момент он перестает быть, словно его никогда не существовало. Голос внутри звучит все громче, и вдруг, хруст, отчетливо слышу, как совсем близко лопается натянутая струна. Глава 15. Механик. Меня омывает волной огня, не настоящего, магического, связанного с ритуалом. Жар проникает в каждую клеточку и отступает. Понимаю одно, часть проклятия, связанного со мной ритуалом, только что активировалась, или, может быть, наоборот, была сброшена. Часть энергии сбивается, меняет вектор. Интересно, бормочет ведущий, никогда такого не видел. Поворачиваю голову на слабый писк, вижу, как Василиса горит. Нет, не сгорает, она охвачена огнем, но языки пламени ее не касаются. Стихия играет с феечкой, в глазах существа испуг. Фика дергается, но вырваться никак не получается. Когда она понимает, что пламя не обжигает, в глазах Васи загорается интерес. От истерики не остается и следа. Василиса играет с языками пламени, вертится, подпрыгивает. Смотрю вокруг себя, вижу, как стою в таком же пламени. Феофан тоже оцеплен огнем. Цвет огненных языков меняется. Сознательно протягиваю руку, пламя просто перепрыгивает на пальцы и бежит дальше. Не обжигает, не причиняет боли. Никогда такого не видел. Слышу удивленный голос ведущего. Даже жаль, что не провел никаких измерений, могу полагаться только на собственные наблюдения. Парень, а ты к огню какое отношение это имеешь? Да вроде как огненный маг, сообщаю. Это хорошо, но очень странно. Никогда не видел подобного, продолжает мужик. Говорю же, мы, маги, все прибабахнутые. Он делает шаг назад. Поздравляю, торжественно произносит ведущий. В тот же миг, как мой листочек догорает, свеча в воздухе тоже исчезает. На руках не остается ни воска, ни пепла. Поздравляю, у тебя теперь две фики. Точнее, двое феев, поправляет сам себя ведущий. Что будешь с ними делать, не знаю. Учись, смотри, чем могут помочь. Есть шанс, что ты попадешь в элиту королевских магов. Мужик явно не верит в то, что говорит, но произнести обязан. Короче, ребят, поздравляю, ритуал окончен. Подытоживает ведущий маг. Видно, что ритуалистика у всех отбирает достаточно сил. На лбу ведущего выступает испарина. Вид у него уставший. Перевожу взгляд на настенную свечу. Она уже догорела. Хотя, по идее, должна гореть несколько часов. Здесь все сгорает по мере ритуала. Без воска, без следа. Просто исчезает. «Летите, соколы», говорит маг, кивая в сторону выхода. Ему, само собой, не терпится отдохнуть. Не думаю, что ритуалы проводятся ежедневно. Ничего не поделаешь, это часть его работы. Я хотел бы найти новую фику, напоминает Инмир. Василиса никак не реагирует на его слова, хотя, очевидно, все слышит. Ведущий маг тяжело вздыхает. Ах, да, останься тут, мы с тобой еще потолкуем. А ты, оборачивается ко мне, проваливай, Витя. Учись давай, не занимайся ерундой. Спасибо, Михаил Борисович, склоняю голову. Видно, что мужик знатный, сам себе на уме и лучше его не злить. Иду к выходу, а в спине гудит. Не взгляд, скорее, остатки внимания. То, что за мной наблюдало, все еще находится здесь. Я по-прежнему муравей, несмотря на то, что ритуал окончен. За мной присматривают, следят. Выхожу из пещеры все еще под впечатлением. За мной летят Феофан и Василиса. Ну что, знакомиться будем? Спрашиваю, присаживаясь на ближайшую лавочку. Василиса, говорит Фика. Она выглядит вполне спокойной и уверенной. Да я знаю, улыбаюсь. Успокоилась, подтверждает Василиса, вздернув носик. Но у меня все равно нет выбора. Почему? Удивляюсь. Выбор есть всегда. Просто с нами, на самом деле, спокойнее. Сама увидишь. Феофан быстро кивает головой, подтверждая мои слова. А самое главное, я тебя понимаю. Все, что ты говоришь. Не сказать, что это большой секрет, но афишировать не будем. Хорошо, хорошо, отвечает Фика и с интересом смотрит на меня. А где мы будем жить? У нас есть свой дом, хвастается фей. И еще один жилец. Тоже с ней познакомишься. Девушка, спрашивает Василиса. В каком-то смысле, да, отвечаю. Твоя, продолжает сыпать вопросами девчонка. Видно, что она соскучилась по нормальному общению. Ну, в каком-то смысле моя, смеюсь, вспоминаю Алену. Фика тоже смеется. Видно, как Феофан расслабляется. Ему нелегко дались последние взаимодействия с плачущей девчонкой. Не поняла, морщит лоб Василиса. Ничего, поймешь еще, отвечаю Фике и встаю со скамейки. Постепенно идем в сторону центральной улицы. А еще мы сажаем кустики малины, черники и лесной смородины. Ах, да, самое главное, вишни. Феофан сходу вводит девочку в курс дела. Ага, поняла, тут же подхватывает Василиса. Тогда надо розы возле входа в дом посадить. Плетеные вазоны заказать и закупить в дом вазы тонкого стекла. Зачем розы? Напрягается Феофан. Они колючие. Да и какие-то женские цветы. На худой конец лучше нарциссы. Нарциссы отцветают рано, да и никакой красоты от них. А луковицы мыши могут поесть. С видом хозяйки размышляет феечка. Не, мыши, ерунда. У нас для этого Алена есть, гордо заявляет Фе. Кошка, уточняет Вася. Лучше, расплывается в улыбке Феофан. А еще бы хорошо мальвы посадить, продолжает фей. Они высокие и вокруг них можно летать. Ага, а когда они расплодятся, что делать будешь? Выкорчевывать? Серьезно спрашивает феечка. Сначала посадишь, потом не избавишься. И отходов, опять же, много. Все это ерунда. Феофан поднимает вверх указательный палец. Предлагаю правило. Не высаживать то, что не приносит плодов. К чему нам эта пустая красота? Вижу, как феечка надувается и краснеет, готовясь к ответу. Так, стоп, ребята, стараюсь предотвратить битву двух садоводов. Давайте вы с этим разберетесь чуть-чуть попозже. Куда уже позже, Витя? Негодует фей. Время посадок тикает. Ты вообще в курсе про лунный календарь? А еще ведь карпы и прудики. Я про них ни слова не рассказал. Успеется, останавливаю напарника. Вася послушно выдыхает. Пока что мне очень нравится ее разумное поведение. Ты голодная? Спрашиваю. Фика буквально на секунду замирает, прикрывая глаза. Не особо, четко отвечает. Магии у меня еще много. Чувствую себя немного странно. С этой огненной магией как-то необычно. Необычно? Переспрашиваю. Да, я сейчас, мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть, поясняет Василиса. Привыкай, пожалуйста. Погоди, ты хочешь сказать, что вполне можешь обращаться с огнем? Задаю вопрос. Не-не-не, я, нет, я не умею. Я только с удачей, отмахивается девчонка. Просто когда огонь меня обнял, так тепло стало. Мне показалось, что я как будто бы с ним подружилась. Фика вопросительно смотрит на меня. Вполне может быть, задумываюсь. Пока не торопись, привыкай. Остальное – дело будущего. Приближаемся к центральным улицам. Ладно, если ты не очень голодная, то тогда пройдем через мастерскую, говорю. потом зайдем перекусить. Тебе что-то нужно? Нет. Зачем? Удивляется Вася. У Феофана все свое с собой, она оглядывается на фея. Да знает он про наши сумки, знает, спокойно сообщает фей. Василиса виновато смотрит на меня. У меня маленькая сумка, тихонечко говорит, там только мои вещи. Феофан стукает ладошкой по лицу. Да никто не покушается на твою сумку, не переживай, вздыхаю. Это мы еще посмотрим, тихо бурчит Фика. Ага, доверия к людям после предыдущего хозяина нет, оно и понятно. Ничего, дело поправимое. Ребята, давайте отложим все вопросы, пока не придем домой. У нас сейчас несколько дел, и все срочные, обращаюсь сразу к обоим феям. Нам нужно добраться до мастерской, скорее всего, уже завтра, может, даже сегодня к вечеру, гномы сделают камни. А еще, подозреваю, что без нашего участия история Беннинга не завершится. Это да, тянет Фя. Ладно, пойдемте. Тебе, Василиса, нужно использовать свои навыки, тренироваться, например, узнаю. А я не знаю, растерянно говорит Фика. Я никогда не задумывалась об этом. Да и как тут задумаешься, когда магия постоянно на нуле. Да уж Иннер не похож на заботливого хозяина, но чтобы настолько. Сейчас я чувствую, что магии стало больше, намного больше, радуется Вася. К этому нужно немножко привыкнуть. Ну отлично, привыкай, отвечаю и останавливаюсь посреди улицы. У нас дел вагон. К тому же, лучше переключиться или вовсе избавиться от состояния ритуального зала, оно довольно тяжелое. Мы стоим посреди улицы и я смотрю, куда нам идти. Нам надо зайти в мастерскую, если помнишь, напоминаю Феофану, чтобы купить ларь со стазисом, откликается фей. Именно, подтверждаю. Куда идем? Показывай направление. Феофан показывают руками в разные стороны. Так, а если точнее, терпеливо уточняю. Ну, я считаю, туда, фей показывает рукой вправо. А я бы предложила туда, вмешивается Василиса и показывает в противоположную сторону. Да уж, это будет сложнее, чем я предполагал. Так, аргументируйте, выдыхаю. Там мы всегда покупали лари для кухни, поясняет фея и смотрит в предложенную сторону. А я знаю, где живет артефактор, у него караванщики постоянно заказывают разные вещи. Лари в том числе, важно отвечает Вася и поворачивается спиной к Феофану. Интересно, раздумываю. Придется зайти сначала к одному, потом к другому, сравнить цены. Чур, торговаться буду я, заявляет фей. С появлением Василисы он проявляет больше активности, чем обычно. Чувствую, первое время нужно просто пережить. Закажем там и там, посмотрим на качество, делаю вывод. Сначала пойдем туда, куда ты говоришь, обращаюсь к фею. Тот важно задирает подбородок. А к твоему, Вася, зайдем попозже. Если уж там караванщики заказывают, скорее всего, им делают скидки, поясняю. Мы же обычные прохожие. Либо там хорошие качества, предполагает Фика и стоит на своем. Но пока я не умею сравнивать, продолжаю, поэтому мы для начала идем туда, где заказывает Академия. Думаю, там и жетон мага вполне сгодится. Конечно, хмыкает Вася и равнодушно пожимает плечами. Радует одно, феечка очень быстро вписалась в нашу команду и абсолютно не боится предлагать свои варианты. Не спеша идем за Феофаном. Он с видом победителя летит впереди. Мастерская оказывается неподалеку, буквально в соседнем квартале. Получается, что лавку артефактов мы пробегали неоднократно. Она расположилась между Академией и Цветущим Вепрем. Фасад лавки артефактов совершенно не совпадает с моим мнением о том, как она должна выглядеть. Всегда думал, что такие мастерские – это нечто вроде ювелирной лавки. Небольшие рабочие помещения со столами и оборудованием. Здесь же огромный ангар. Понятно, почему я раньше не обращал на него внимания. Ангар сливается со стеной города. Захожу в помещение. Феи следуют за мной. «Есть кто-нибудь?» – кричу. Мне отвечает только эхо. Видимо, не так уж много народу сюда заходит. Прохожу в комнату перед ангаром. Снова зову. «Есть кто-нибудь живой?» «Да-да, есть. Сейчас выйду», – слышу из-за ворот. Ждать приходится недолго. К нам выходит обычный человек, не гном, как я ожидал. «Здравствуйте. Можно поинтересоваться по поводу артефактов?» Сразу перехожу к делу. «Интересуйтесь», — соглашается парень и поправляет рабочий фартук. «А у кого?» — уточняю. «У меня», — резко отвечает он. «Очень странный прием. Парнишка сильно в себе уверен, очень сомневаюсь, что он хозяин мастерской. Сын хозяина, разве что. А с владельцем я могу поговорить?» Продолжаю сухой разговор. «Я владелец», — заявляет парнишка и улыбается. «Меня Нил зовут». Удивляюсь. Парень, который на меня смотрит, выглядит субтильным, сухим, худым. При всем этом чувствуется, ему гораздо больше лет, чем кажется. На первый взгляд больше напоминает подмастерье. Нил вытирает руки от масла первой попавшейся тряпкой и снова поворачивается ко мне. В его взгляде ни капли смущения. «Так что ты хотел, магик?» — кивает работник, бросив взгляд на моих феев. «Честно говоря, я теперь в замешательстве, признаюсь. Мне нужно несколько артефактов». «Артефакты мы производим», — заявляет новый знакомый и проходит мимо столов Пангару. «Все, что находится на столах, прикрыто плотной тканью. А я думал, что гномы под себя всю торговлю забрали. Иду за названным хозяином мастерской». «Нет, гномы забрали под себя торговлю ювелиркой, в том числе артефактной. Все, что мелкое и дорогое, это к ним», — объясняет Нил. «Крупными они вообще не занимаются, не знаю по какой такой причине. Или занимаются, но только у себя в горах, этого мы не знаем. Туда мало кто заходил, а гномы редко принимают гостей. Слишком уж много хранят секретов, боятся, что их могут выкрасть. Технологии, опять же». Феофан с Васей разлетаются по ангару и рассматривают все, что висит на стенах. Судя по виду, это заготовки для артефактов. Иногда не получается угадать, от чего конкретная деталь. Все, что вижу из знакомого. Часы с непонятным зверем, мало похожим на кукушку. Часы с вепрем, поясняет парнишка. Забавный заказ, получили от одной таверны неподалеку. Просто он еще не доделан. Несложно догадаться, от какой именно. Понимаю, но вслух не озвучиваю. А в чем их особенность? Интересуюсь. Кроме того, что они хрюкают, спрашивает Нил. Ни в чем. Иногда мы изготавливаем самые обычные вещи, почему бы и нет. Магия – это весело, но порой слишком долго. А вот такие обычные часы, несколько дней и готово. Теперь у меня появляется несколько вопросов. С интересом смотрю на парня. Ну, так задавай свои вопросы, пока у меня перерыв. Удачно ты пришел. «Да и настроение сегодня есть на поболтать», — отвечает Нил и снимает фартук в больших масляных разводах. Под фартуком вполне обычная рубаха и темные широкие штаны. «Какие артефакты вы производите?» — спрашиваю. Парень задумывается, и на его лице появляется еле заметная улыбка. «Безлошадные кареты видел? По столице передвигаются?» — обращается он ко мне. «Видел». «Удивился», — отвечаю, вспоминая свое первое знакомство с этим транспортом. «Вот, это я делал. Еще делаю оснастку для дирижаблей», — с еле заметной ноткой гордости делится Нил. «Но в основном, кареты. Это моя любовь. В других городах тоже увидишь, по моему разрешению делают». Феофан роняет одну из железок и быстро возвращает ее на место. «Фе», — обращаюсь к нему. «Пусть смотрит, тут сложно что-то сломать», — спокойно реагирует парень. «А если сломает, быстро починим. Быстрый клей еще ни разу меня не подводил». Мне нравится его отношение к посетителям. Немного расслабляюсь, но стараюсь следить за феями боковым зрением. «А у нас в королевстве нужно разрешение?» — возвращаюсь к разговору. «Обязательно нужно. Если ты придумаешь новое изобретение, даже на базе старого, нужно разрешение», — поясняет Нил. «Так что кареты делают немного другие, но мне все равно немного платят». Удивляюсь. «Если все это правда, а я чувствую, что так и есть, то передо мной чертов гений. Он не сильно-то старше обычного студента, но при этом уже самый настоящий мастер-артефактор. Это удивительно», — произношу вслух. «А чего ты удивляешься?» — правильно считывает мой взгляд Нил. «Я придумал. Народу понравилось. На отчисления выкупил ангар. И не где-нибудь, а в самом центре столицы. Вот теперь парень заметно гордится своими заслугами». Василиса замирает возле дальней стены, потом подлетает ко мне. «Там так много наград», — шепчет Фика мне на ухо и кивает на стену. Нил догадывается, о чем речь, и его улыбка становится еще шире. «А гномы жадные, как не знаю кто», — продолжает мастер. «Ты их лавки видел? Там же развернуться негде. Вот они крупняком и не занимаются. А я, может, и на дирижабль замахнусь, но это потом, попозже». Нил мнет в руках грязную тряпку и бросает ее на стол. Берет с вешалки чистый фартук и завязывает его за спиной. «Ладно, отдых закончен», — обращается он ко мне. «Теперь по существу. Так чего ты хотел?» Глава 16. Маленькие секреты большой компании. «Здорово, что у нас в королевстве предусмотрено законное использование придуманного, и за этим следят. Это сильно облегчает задачу. Мне нужно две вещи. Первое, ларь со стазисом, сообщаю мастеру свой заказ. Нил смотрит на меня внимательным взглядом. Да, такое сделаю без проблем, отвечает он. Правда, мы лари зачаровывать не умеем. За помощью обращаемся к феям, поэтому штука не из дешевых, но со стазисом. У нас с Академией договор, так что купить его можешь. К тому же, если ты маг из Академии, у тебя неплохая скидка. Ну да, из Академии, подтверждаю. Наши люди, кивает Нил. Мы пока не очень понимаем природу магии феев. Никто не знает, как они это делают. Зачаровать ларь, для них дело обычное. Оформить это в артефакт у нас пока не получается. Но работать с феями удобно. Только вы занимаетесь изготовлением ларей в столице? Задаю вопрос. Мастер по-доброму ухмыляется. Можешь у меня купить, можешь у конкурентов. Они тоже лари делают. Разницы, по сути, никакой, объясняет мастер. Хочешь, у него бери, хочешь, у меня. А в чем тогда разница? Спрашиваю. Нил поворачивается к столу и снимает плотную ткань. Из-под нее выглядывают шкатулки разных размеров. Мастер показывает на них и говорит. У него побогаче выглядит, у меня, победнее. У меня, технологично. У него, красиво. Смотря для чего тебе. Зачаровывают-то все равно одни и те же феи. Подхожу к столу и рассматриваю шкатулки. Можно? Спрашиваю, показывая на ближайшую. Смотри на здоровье. Мне не жалко, это пока что только заготовки под всякую мелочь, отвечает Нил. Большие лари чуть дальше стоят, беру в руки ближайшую заготовку и рассматриваю ее со всех сторон. На вид, ничего особенного, обычная деревянная безделушка, по краям украшена необычным резным орнаментом. Провожу пальцем по резьбе, это я так, для души и для красоты, поясняет мастер. Вторая шкатулка побольше, прямоугольная и более вместительная, внутри обшита бархатом. На крышке несколько небольших выемок. Это индивидуальный заказ, украшу драгоценными камнями, хотя обычно против такого. Вещицы должны отрабатывать свое предназначение, но это только мое мнение, высказывается Нил. А что потом происходит внутри, узнаю. Внутри зачаровывают феи. Люди делают только видимое и внешнее. Удобное управление и переключение между режимами, с упоением рассказывает мастер, видно, что он горит своим делом. Тебе же не всегда нужен полный стазис, иногда просто замедление, чтобы вещи не портились, да эликсиры хранились как можно дольше. Время внутри в таком случае течет 1 к 10, 1 к 20, вполне нормально, я считаю. Ставлю шкатулку на место. Да, согласен полностью, говорю. А полный стазис как много расходует маги? Примерно один стандартный накопитель на неделю, отвечает мастер. Это много. Я еще добавляю пару запасных накопителей на всякий случай, мало ли, вдруг уедешь на полгода. С запасными спокойнее. Магия точно не кончится, вещи не пропадут. Слушать человека, увлеченного своим делом и знающего так много полезного, очень интересно. Мастер не теряет времени, берет одну из заготовок и проверяет ее. Отличная идея по поводу запасных накопителей, одобряю слова Нила. Слушай, а чем ты еще тут занимаешься? Мастеру приятны мои вопросы и он отвечает на них с нескрываемым энтузиазмом. Ты же сам сказал, повозки, напоминает мне Нил. Да, мои повозки одни из лучших. А кареты сам делаешь, интересуюсь. Нет, кареты, это к каретному мастеру, объясняет мой новый знакомый. Но я их правильно зачаровываю. Придумал магический движок, который им полностью подходит. Настоящий движок, удивляюсь. Нил накрывает шкатулки плотной тканью и проходит между другими столами. Феи в это время изучают другие безделушки и переговариваются. Их не слышно, не видно. Приобретение Василисы мне нравится все больше. Да нет, там всего-то два плетения, объясняет мастер. По размеру механизм получается сантиметров 20 на 10. На каждое колесо устанавливается такая штука. Ты не от конкурентов случайно, останавливается Нил и мрачнеет. Если даже от них, смеюсь. Ты же сам сказал, без твоего разрешения делать нельзя. Поэтому какой мне смысл, так, для себя интересуюсь. А, ну да, успокаивается мастер. В принципе логично. В свое время многие пытались засунуть нос в мое дело. Украсть чертежи, утащить задумку и выдать за свою, так что не серчай. Пойдем лучше, покажу, машет рукой. Еще раз смотрю на феев, те увлеченно беседуют. Судя по жестам Феофана, он снова что-то доказывает Василисе. Проходим с Нилом в мастерскую. Работает он, по сути, один, но с ним, фея. Девчонка в кожаной одежде. Смотрю на нее с любопытством. Кожа проще всего оттирается от грязи, поясняет мастер, наблюдая за моей реакцией. Еще на феечке огромные защитные очки, гоглы. Как только мастер заходит, она быстро подлетает с небольшой деталью. «Слушай, хоть сейчас пойми», — быстро стрекочет Фика. «Смотри вот на эту деталь, видишь, здесь дефект. Поставишь, лопнет к черту». Парень не паникует. Берет деталь и смотрит на нее со всех сторон. «Слушай, ничего не вижу. Что ты хочешь сказать?» — спрашивает мастер и проводит пальцем по основанию железки. «Говоришь, здесь может быть дефект?» — Фея мелко-мелко кивает. «Ладно, пока не суетись, посмотрим», — обещает он. Нил кастует с одной руки. «Думаю, таким образом диагностирует деталь. Она слегка светится неярким светом, притом, неравномерно». «Молодец», — хвалит феечку мастер. «Использовать нельзя, выбрасывай. Отдадим претензию кузнецам». Феечка радостно кивает и улетает. «Вот ты их понимаешь?» — обращается ко мне Нил. «Немного понимаю, пожимаю плечами. Очевидно же, что они разумные». «И то верно», — подтверждает мастер и смотрит вслед улетевшей девчонке. «Моя, молодец, скрытые дефекты всегда видит, вообще шикарно помогает». «Я заметил», — отвечаю. «Ладно, я же тебя не просто так привел сюда, движок показать хотел, правильно?» «Пошли», — зовет за собой Нил. Подходим к стенду. На нем полуразобранный бронзовый амулет с выходящим из него валом. Плоский, сантиметров, как Нил и говорил, 40, а толщиной в десяток. «На каждое колесо, по такой», — объясняет мастер. «Плетения объемные на движение получаются, да и синхронизация важна». «Погоди, встаю ближе. А ты знаешь, что такое передача?» Нил задумывается. «Так, ну-ка подробнее», — просит он. «Без проблем. Давай бумагу», — говорю. Беру лист бумаги, быстро изображаю штрихами конусообразную червячную передачу. Плюс цепь с разными шестернями. Помню все это еще по велосипеду. «А вот эта штука зачем?» — показывает пальцем Нил. «Чтобы передавать момент плавнее», — объясняю, заканчивая чертеж. «Здесь можно переключать скорость». «А зачем?» — интересуется мастер. «Скорость же регулируется магией. Больше подал, быстрее едет. Меньше, медленнее. ХМ тогда не особо нужно», — отвечаю. «Но так можно момент с движка на постоянно работающих оборотах передавать. Наверное, с управлением твоими движками та еще проблема. Все так, управляется накопителем, направляешь импульс». «Подожди секунду», парень начинает бегать вокруг чертежа. «То есть, если мы сделаем вот такую передачу, движок будет работать на постоянных оборотах, но механика даст возможность переключения, причем даже не одаренному, а запустить и выключить, это вообще тривиальная задача для амулета. Еще можно будет всего один движок поставить в карету и передавать движение на переднюю пару колес». Подлетает Фика и смотрит на чертеж. «Как придумал?» — громко спрашивает. «Маг, и такое может». В дверях мастерской очень вовремя появляются Феофан и Василиса. «Бывает, важно», — ухмыляется фея и подлетает ко мне. Он еще не в курсе, чего я такого рассказал Нилу, но уже на полном серьезе мною гордится. «О, Феа, привет, ты как тут?» — доброжелательно спрашивает Фика Нила. «Твоего мага убили же, а тебя на кухню сослали. Это когда было-то?» — бурчит фея в ответ. «Феечка мастера, похоже, давняя знакомая Феофана. Я теперь с этим, Витя зовут». Феофан показывает на меня. Фика замолкает и обдумывает полученную информацию. Поворачивается к Василисе. «Вася, и ты тут? Что с тобой?» — продолжает свои расспросы. «Да так», — мнется Вася. «От меня мой маг отказался». «Да ладно», — сокрушается Фика мастера. «Во дурак, я тоже так думаю», — кивает моя феечка. «Но что случилось, то случилось». Видно, как Василиса расстроена, но не более того. Слезы больше в ход не пускает. «Значит, более или менее успокоилась. Идиот он, Вася», — заключает Фика мастера и подлетает чуть ближе. «Люди ни черта не понимают в сотрудничестве с феями. Наш-то вроде понимает в сотрудничестве», — говорит Вася и тут же закрывает рот ручками. «Так, с этого момента, поподробнее», — просит Фика мастера. «Что он у вас понимает?» Василиса теряется и подбирает слова. Фи разными знаками показывает ей, чтобы она выкручивалась из ситуации. «Я не могу тебе об этом говорить», — аккуратно заявляет Вася. «Это не то чтобы секрет. Меня мой маг попросил не болтать об этом». В глазах Фики Нила мелькает любопытство. «Он тебя что?» «Погоди», — постепенно понимает она. «Он что, разговаривает с вами?» Вася не отвечает, косится в мою сторону и мелко-мелко кивает. «Да уж, этого следовало ожидать». Смотрю на нее с легким осуждением. Нил не замечает эту пантомиму, зато его Фика намного наблюдательнее. «Подруга, мне твой маг нужен, хотя бы на пару минут», заявляет феечка мастера и смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Вася хмурится и мотает головой из стороны в сторону, показывая пальцем на Феофана. Вроде как, к нему все вопросы. Тем временем Нил тянет меня дальше. «Это же так просто», говорит он. «Гномы используют зубчатые передачи уже не знаю сколько веков. Почему никто до этого не додумался?» Пожимаю плечами. «Так, слушай, я на это обязательно ставлю», с азартом в голосе заявляет Нил. «Ты гарантированно будешь получать с этого деньги, по моим прикидкам лет 5. Но это же революция, это просто революция». Нил бегает по мастерской. «Ты не понимаешь, это настоящая тема. Сделаем, будет хорошая машина». Слушаю и молча наблюдаю за действиями мастера. Он в свете последних событий, вероятно, забыл, зачем вообще мы сюда пришли. «Нет, ты не понимаешь», Нил подпрыгивает от восторга. «Сейчас за рулем магических безлошадных повозок может сидеть только маг. Пусть слабенький, без фики, но только маг. Он контролирует поток маны от накопителей к повозке. Обычный человек этого делать сегодня не может. А вот это твоя штука. Передача, напоминаю название». «Да-да, именно она», Нил активно жестикулирует. «Это твоя передача все предельно упрощает. Так, получается, мне надо это все срочно смоделировать». «Да погоди ты», пытаюсь остановить мага. Он разошился не на шутку. «Тут очень много сложностей. Передаточное число нужно придумать, особенно вот эти переходы. Стараюсь показать на бумаге, но Нил отказывается меня слушать». «Ой, хватит, не сбивай настрой», отмахивается мастер. «Это, на самом деле, все не так, как ты себе представляешь. Все сложности маги уже давно преодолели. Смотри, поставим вот сюда», показывает Нил на чертеж, «и сюда по плетению, и все будет плавно передаваться. Не два плетения, а 5. Они внутри будут переключаться с помощью рычага или кнопки. Все же просто. Жду, пока эмоции мастера немного утихнут. Сейчас для него свершилось не просто открытие, а настоящее чудо. Блин, как же никто раньше не догадался», хлопает себя по голове Нил. «Парень, ты озолотишься. Зуб даю». «Погоди ты с зубами», обращаюсь к мастеру. «Зубы – важный ресурс. Может быть, озолочусь, кто знает. Только у меня к тебе другое предложение. Еще более интересное, на мой взгляд, по крайней мере». Парень смотрит на меня и протирает глаза, будто не верит в происходящее. «Так-так, сейчас, секунду», Нил делает несколько глубоких вдохов и выдохов. Феечка мастера внимательно смотрит на него. «Все-таки классный ваш маг», с восторгом заявляет она. «Я своего в таком состоянии уже пару лет не видела. Он так радовался только когда свою первую повозку закончил». Вася неуверенно кивает головой. Видно, что она переживает за случайно выданный секрет. Феофан надувается от гордости и достает пирожок. От феек укрыть заначку не удается. Феа задумывается, вздыхает и машет девчонкам. «Садитесь, посмотрим, чем кончится», говорит фей, глядя на нас. Фейка Нила хмыкает. «Ладно, угощаешь?» допытывается она. Видно, что фей уже решился на благородный жест. «Угощаю, угощаю. Садитесь, девчонки», приглашает он. Фейки тут же садятся по обе стороны от Феофана и наблюдают за творческим экстазом Нила. Мастер делает еще пару глубоких вдохов. «Все, давай, готов. Что ты там еще выдумал?» интересуется он с жадным интересом во взгляде. «Специально выжидаю некоторое время, чтобы накалить его любопытство. Смотри», обращаюсь к мастеру. «Беру лист бумаги, рисую. Следи за линией. Берем вот такую раму из плотного, но легкого материала. Сюда ставим движок. Подробно расписываю все на чертеже и проговариваю вслух. Пока понятно», Нил внимает каждому слову. «Что дальше?» «Правильно понимаю, что тут у тебя крепится движущаяся часть», уточняю. «Да, все правильно», подтверждает мастер. Феофан молча съедает пирог и лезет в сумку за следующим. «Сюда выводим управляющую часть», объясняю. «А сюда, от движка цепочку к колесу. И что получается?» Не до конца понимает мастер. «А получается, у нас движущая. В общем, у нас получается транспорт на двух колесах с небольшими габаритами», рассказываю. «Неплохая безлошадная повозка, то есть очень компактное средство передвижения». Нил вертит чертеж в руках, пытаясь понять смысл. Он еще раз просматривает все нарисованные детали. «Но с него же упадут», заявляет мастер и хмурит лоб. «Это если нет практики, упадут», смеюсь. «А если научиться управлять, не упадут». «А в чем интерес?» спрашивает мастер. «Это удобное и очень маленькое средство передвижения, Продолжаю описывать свой чертеж, особенно, если оснастить его магическим усилением и фиксацией для безопасности седока. И представь, эта штука может ездить со скоростью безлошадной кареты, а то и быстрее, масса маленькая, а движок по мощности примерно такой же. Нил чешет голову и всматривается в листок, будто тот раскроет ему все тайны мира. Допустим, соглашается мастер, пока не совсем понимаю, в чем выигрыш, но мне почему-то эта схема нравится. Давай попробуем, предлагаю ему, давай попробуем. Ты хочешь, чтобы я смастерил такое сначала тебе? Нил улавливает мою выгоду. Мне нравится, как быстро он все понимает. С такими товарищами общаться намного легче. Да, мне эта повозка нужна для перемещения от дома до академии, да и для поездок между ближайшими городами тоже сгодится. Честно объясняю свой мотив. Интересно, давай попробуем. С улыбкой соглашается мастер. На самом деле, несложно. Пойдем к станку, там у меня все необходимые запчасти. Прямо сейчас, удивляюсь. Прямо сейчас. А что, спрашивает Нил, все, что ты описал, мне по силам. Тут ничего сложного. Единственное, надо продумать, что делать с цепью. Здесь, мастер снова берет в руки листок и погружается в себя. Нил проговаривает про себя задумку по конструкции, пропуская слова. Сейчас сделаем примерные наметки, а дальше посмотрим, заключает он. Давай, соглашаюсь. Глава 17. Встретимся вчера. Феи наблюдают за нами молча, не проронив ни слова. Они остаются обсуждать между собой происходящее, а мы уходим в более камерное помещение, заваленное ящиками и разрозненными деталями. Вот смотри, показывает Нил. Здесь у нас часть от кареты. Тебе нужно похожее колесо? Скорее нет, мне нужно колесо пошире, объясняю. Давай, я лучше тебе нарисую. Набрасываю Нилу схему байка в разборе. Благо, более-менее это все мне знакомо. В свое время у меня был лишь планета. Что из себя представляет простой байк, нарисовать могу без проблем. А замена бензинового двигателя на магический движок упрощает конструкцию и понижает общую массу. Вот, показываю исчерченный лист бумаги. Центр тяжести будет низким, особенно, если движок из бронзы, ближе к земле. А чем ниже, тем проще управлять. Парень сначала смотрит скептически, но по мере того, как я вырисовываю детали, в его глазах загорается огонь. «Так, я понял», — говорит он в конце концов. «Сразу у нас ничего не получится, нужно поэкспериментировать с материалами. Но, скорее всего, дня через два уже все будет готово. По крайней мере, первый прообраз. Так быстро, удивляюсь». «Да нет, не быстро. Это, вообще-то, сложно», — поясняет Нил. «Здесь столько всяких узлов. Смотри, большую часть того, что ты говоришь, можно заменить магическими аналогами. Вот, например, ты упомянул пневматику. Зачем она, если здесь можно поставить магический элемент нажатия? Такие ставят на двери. Ничего сложного, просто настроить. Да, зачарованная штука будет по самое не могу. Но в этом весь интерес. Еще один момент. Можно попробовать сделать шаровые колеса. Предлагаю с легким скепсисом. Правда, я пока не знаю, из какого материала». Нил смотрит на меня с недоверием. «В смысле, шаровые колеса?» спрашивает он. «В прямом. Колеса-шары, упакованные в полусферы», отвечаю. «Огромная проходимость, шикарная управляемость, низкий центр тяжести, все как надо». Мастер расслабляется. «Нет, с этим, конечно, попробуем. Но позже, чертеж с шаровыми колесами явно воспримется как более революционный», разъясняет Ник. «Обязательно попробуем». Парень без промедления погружается в процесс. Я понимаю, что мне посчастливилось пообщаться с гением. Он практически отключается от реальности. Люди и вещи становятся для него просто помехой. Все. Слышу голос Фики Нила. Выглядываю в ангар. Фика взлетает и показывает руками знаки Васи и Фе. Забирайте своего мага и валите. Радостно кричит она. В таком состоянии его лучше не трогать. Он сейчас будет творить. Мы закрываемся. Когда в следующий раз придете, обязательно познакомь меня со своим магом, подруга. Я с тебя не слезу. Мне нужно объяснить моему нормальным фейским языком, что к чему. Хотя бы приблизительно. Общайтесь жестами. Предлагаю Фике Нила и машу рукой своим. Фей подлетает в полной готовности идти дальше. Пойдем, командую. Видно, что феечка мастера в некой растерянности. Она разводит руками, очевидно, не привыкла, что ее понимают. А ведь реально понимает. Тихо говорит она, не веря своим глазам. Ведь, а как же Ларь? Мы же его хотели, спрашивает Феофан, как только выходим из лавки. С сомнением смотрю на дверь. Возвращаться не будем. Пускай лучше делает повозку. Пошли теперь к твоему, усмехаюсь и смотрю на Васю. Посмотрим, что там предложат. Время пока есть. До вечера еще куча времени, никуда не опаздываем. Разворачиваемся. Опять идем мимо академии, но уже в другую сторону. Ведь догоняет меня Феофан. Слушай, зайдем куда-нибудь поесть, времени уже прилично. Зайдем, не вопрос, поддерживаю предложение Фея. Сейчас только ларь закажем, чтобы разгрузить твою сумку. Завтра праздник, сам говорил, такая нужная вещица и дома не помешает. Надо два брать, если вещь хорошая, подсказывает Фея. Так и сделаем. Один возьмем у Нила и один у другого мастера. Сколько примерно места занимают паучки? Спрашиваю Феофана. Паучки, удивляется Вася. Потом увидишь, говорю, не бери в голову, какие паучки, мне интересно, не сдается Фика, у меня мама плела ткани из паутины, получалось очень прочное и легкое плетение, я все время рядом с ней сидела и наблюдала, сидишь, перебираешь, ниточка к ниточке, и получается салфеточка, или, если с петельками, то манишка, очень интересное занятие, мне это так нравилось, но времени никогда не хватало, не понимаю, почему Иннер не ценил девчонку. Не глупая и рукастая, болтливая, правда, но молчанием феи не отличаются, в принципе. Теперь у тебя времени будет много, заверяю, если ты паучков не боишься. Феофан наблюдает за нашим разговором во все глаза. Паучков вообще боюсь, вздыхает Фика. Это хорошо, они такие нейтральные, никого не жрут. Вроде, сообщаю то, что сам успел узнать. Так что, может быть, парочку и оставим себе. Потом подумаем, как лучше сделать. Для начала с ларем разберемся. Через четверть часа замечаю лавку. Она внешне смотрится гораздо богаче, чем ангар Нила. Сразу видно, это настоящая лавка. Самое интересное, в этой части города я раньше не бывал. Ближе к стене подхожу впервые. В глаза бросается крупная надпись над резной дверью «Артефакты». Интересно, это с ним караванщики работают? Спрашиваю. Да, подтверждает Вася. Я это хорошо запомнила. Иннер заходил несколько раз по делам. Дверь лавки открывается, оттуда выходит знакомый старый маг, за ним еще двое. Узнаю всех, Ник идет впереди, за ним Иван, торговый глава каравана, Екатерина, его помощница. Здравствуйте, Виктор, таинственно улыбается Екатерина. Приветствую, слегка кланяюсь девушке. Ник не отвечает на мое приветствие, только хмыкает в седую бороду. А вот начальник каравана искренне радуется. Какая замечательная встреча. Какими судьбами? Спрашивает Иван, раскинув руки в стороны. Так здесь недалеко академия. Я там учусь, отвечаю. В этот момент старый маг бросает на меня удивленно недовольный взгляд, но продолжает молчать. Мне просто сейчас понадобились кое-какие артефакты. Говорю, как есть. Вот это мы удачно свиделись, улыбается Иван. Это лавка, хорошее место. Скажешь продавцу, что работал в нашем караване, 10% скидку сделает. Скажи от Ивана, мастер сразу поймет.